На прошлой неделе мы указали, что книгу Наума можно разделить на три части. Первая глава «Величие Божие открывается во всей славе, когда Он объявляет Ниневии о грядущих судах над нею за ее нечестие». Вторая глава открывает страшную картину драмы Божией, когда эти суды совершились. Третья глава содержит в себе справедливость или оправдание этих судов. Итак, эти три главы открывают нам действия Божьи, хотя они грозные, но полны справедливости, так как Ниневия на этот раз не смирилась пред всемогущим Господом, как это случилось много раньше в дни пророка Ионы. Страницы книги Наума приложимы к событиям нашего времени. Многие неверующие люди думают, что Бог не обращает внимания на поведение людей на земле. Он находится на небе, а люди на этой планете могут поступать, как они хотят. Грехи не беспокоят их совесть. Однако, такие люди весьма ошибаются. Господь долготерпит. Но события, переданные в книгах Ветхого Завета, подтверждают истину, что суды Божии неизбежно придут на человечество из-за его беззакония. Поэтому, хотя книга Наума связана с событиями истории в древние времена, но она касается и наших дней. Бог в своем величии, святости и могуществе заговорит и теперь, и в будущем. Он Бог-ревнитель, 2 глава. Святость и благочестие человечества является его постоянным желанием. Он стремится к тому, чтобы люди покаялись. Эта ревность по святости рождена его непостижимой любовью. Он явил своему творению любовь и благодать и желает, чтобы народы знали о любви его во Христе Иисусе и приняли ее в сердца свои. Конечно, сатана всякими хитростями и искушениями стремится отвратить людей от этого великого дара спасения. Противник душ наших обманывает людей, что они могут обойтись без Бога, что они сами боги. Он вселяет в сердца человека в гордость и самонадеянность. Отчужденное от Создателя своего человечества, несомненно, ходит путями греховными, зачастую полными нечестия и беззакония. Это положение повлечет за собою суды Божии, как это было в древние времена. Человечество делается враждебным по отношению к Богу, Создателю своему. Эта истина подтверждается в учении Нового Завета. Обратите внимание на слова апостола Павла. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и неповинными и непорочными пред собою». Колоссянам, 1 глава, с 21 по 22 стих. Пророк Наум даже в древности возвестил, что народ объявил войну Богу. Он враждовал или воевал с ним. Ниневия находилась в таком состоянии. Святой гнев Божий упомянут во 2 стихе. Страшен он во гневе. Мы понимаем, что эта характеристика, проявление гнева святым Богом, не всем приятно. Они осуждают эти действия, но мы уже указали на причины проявления им святого гнева и судов над беззаконным человечеством. Атрибут его совершенной святости требует наказания нечестивых, которые не проявляют ни малейшего смирения духа, не каются в беззакониях своих и враждуют с ним. Даже земные судьи выносят приговор, иногда суровый, страшным преступником. Однако, насколько превыше своих стоит уровень Божий, человек судит, исполняя предписания законов земли, но Бог любит человечество, умоляет покаяться, вернуться к Нему и жить жизнь послушания Его добрым поведением. Бог отдал самого Себя в лице Сына Своего Господа Иисуса в жертву во искупление человечества. Поэтому суды его не следует считать как действия противоречащие Его совершенствам в характере милосердия и любви. Создатель любит свое творение. Но мы видим из действий Его, что Он медлен на гнев. Даже и пророк Наум знал и возвещал людям, что Бог, Господь, долготерпелив. Он не посылал суды свои на Израиль и другие народы при человеческих вспышках гнева. Нет, Господь прежде звал народ к себе, к самопознанию, к смирению и покаянию, и долго ожидал плода сокрушенного духа в человеке. Только когда это безнадежно не было, приходил суд. Почти все слова в Ветхом Завете, говорящие о гневе Божием, соединены со словами Наума 1 главы с 1 по 3 стих, где открывается величие Божие, Его ревность по возвращению народа на путь праведности и веры. Когда милосердие Его и забота о благе человека были совершенно отвергнуты, тогда приходило наказание. Милосердие и суд граничат одно с другим. Он знает полную меру милосердия, но полнота чаши беззакония Ему видна. Поэтому 6 стих 1 главы открывает это соотношение милости и суда. Перед негодованием Его кто устоит? А потом следуют слова. «И кто стерпит пламя гнева Его?» Эти слова часто встречаются в Библии. После возвращения пророка о характере Божьем следует описание Его непревзойденного величия. 1 глава с 1 по 4 стих. «Скалы распадаются пред Ним». Вспомните события, когда Израиль выходил из Египта, когда разделилось Черное море, а потом гора Синай в огне и облаке, громы и молнии. Наум, несомненно, имел в виду эти события. Однако Господь имеет доброе слово для надеющих на Него. Он является их прибежищем в день скорби. 1 глава, 7 стих. Как проявление святого гнева, так и милости не являются актами каприза или невнимательности безразличия. Но всюду мы видим проникновение и обстоятельства и глубокое понимание обстоятельств. В 1 главе 9 стихе и далее открывается акт святого приговора для Ниневии, погрязшей в отступлении от живого Бога, враждующего с Ним. Он совершит истребление. Они пожжены будут, как сухая солома. Суд грядет на совет нечестивых. Ниневия составила заговор против силы Господней. И, наконец, будет печальный. Пророк, несомненно, имеет в виду нашествие Синахирима на Иудею, о чем говорит книга Исаии в 36 главе с 18 по 20 стих. Это царь и его полководец Рабсах гордо восстали против Господа, сравнивая его с идолами своими и других языческих стран. Они унижали имя Божие и старались пошатнуть веру и надежду на живого Бога в сердце царя Езекии. Но Господь утешил Езекию и страну Иудею, что можно видеть в конце первой главы Наума. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои. Слова эти связаны с 7 по 8 стихом. Они дышат радостью и надеждою, что восторжествует мир и безопасность. Приговор о разрушении и падении Ниневии провозглашен. Луч утешения проникал все более и более в сердца пророка и слышавших слова его. Поэтому, изучая эту книгу, обращайте внимание на ряд слов, которые связаны с именем Божьим. Он ревнитель по правде. Он мститель, не делая греха. Гневен справедливо. Он могуществен. Он готов простить кающихся людей. Он оправдает их беззаконие. Не может. И в то же время, как Отец Небесный, Он медлен на гнев, добродетелен, любит делать добро. Он убежище в день скорби для покорных Ему. Он знает своих, кто принадлежит Его духовной семье и ходит путями Его в послушании Ему. Это относится и к нам, омытым святой кровью Христа от грехов наших. В благоговении мы имеем право и доступ к Нему, называть Его своим Отцом Небесным, прославляя Его и поклоняясь Ему, а также прибегая к Нему в дни скорби и нужды за помощью. Слова этой главы подтверждают истину, что приговор Божий висит и над нашим миром греховным, и не будет он задержан, когда придет время Дня Господнего. Однако сегодня мы все еще возвещаем благодать Божию во Христе Иисусе, Его милосердие и прощение грехов. Добрая весть все еще может быть принята многими людьми и целыми народами. Бог медлен на гнев. Он богат милосердием. Он принимает приходящего к Нему в покаянии, сокрушенным сердцем по вере в Иисуса Христа, в пролитую кровь во спасение наше. Аминь.